Город поглощает злая ночь. Улицы покрыты мрачной тьмой. Мы с тобой вдвоем уходим прочь. В этой темноте ты моя, я твой. Горят фары и мотор ревет. Асфальт горит под давлением колес. Обними меня, три таблетки проглоти за раз. Поцелуй меня, я давлю без тормозов на газ. Если вдруг закружилась голова, Марку под язык ты положи. Не нужны тут лишние слова. Сигарету, дорогая, вот, держи. Есть еще виска, ЛСД, трава и моя любовь к тебе. Правила людей нам не закон. Во рту косяк, на спидометре 200. Я бессмертен, словно фараон. Незачем переживать, когда мы вместе. Обними меня, три таблетки проглоти за раз. Поцелуй меня, я давлю без тормозов на газ. До утра нам не дожить, у судьбы другие планы. Жизнь свободна нам прожить, несмотря на раз. Обними меня, три таблетки проглоти за раз. Поцелуй меня, я давлю без тормозов на газ. Я люблю тебя и любил всегда. Впереди обрыв, это все конец, закрывай глаза.